Так и поступлю, но для начала, нужно закончить начатое. Лакта, Гаппи, позвал я домовых эльфов. Лакта пришла, лорд Крэп, хозяин сэр, прячущая заплаканные глаза эльфийка низко поклонилась мне. А где Гаппи? Прошлый хозяин продал Гаппи почти год назад, хозяин сэр, чтобы заплатить за лекарство нынешнему хозяину. Понятно, протянул я. Действительно, все было абсолютно ясно. Что было на прошлых рождественских каникулах, я по своей воле не забуду, наверное, никогда. А ведь, насколько я помню, Лакта любила Гаппи. Мда, Лакта. Лаган Крэпт насчет своей смерти не оставлял никаких распоряжений тебе, оставлял, хозяин. И, на заднем дворе Лакта, как ей приказали, сложила погребальный костер. Старый хозяин сказал, что после того, как его тело сожгут, пепел должен быть рассеян следующим лордом по периметру поместья, обновляя и упрочняя защиту Мэнора. Так положено по родовым правилам. Прах корней рода хранит и питает его наследников. Хорошо, веди. Локомотор, я достал из-за спины свою школьную палочку, поднял заклинанием тело Крэбба и пошел вслед за эльфийкой. Сразу за дверью пришлось остановиться и положить тело бывшего главы рода на пол. Люмос, вызвал я шарик света на конце своей волшебной палочки. Поиски оказались ожидаемо недолгими. Палочка Крэбба закатилась в темный угол коридора и сиротливо там лежала в пыли. Лакта. Почему пыль? Лакта не успевает одна убирать весь Мэнор. Лакта накажет себя, запричитала единственная служанка моего, теперь уже только моего, Мэнора. Лакта не должна наказывать себя так, чтобы последствия наказания мешали ей выполнять работу. Это приказ. Ясно? Да, хозяин, кивнула домовая эльфийка. Палочка Крэбба мне не отозвалась. Печально. Она, судя по своему виду, тоже не расходный материал, купленный за 5 галеонов у Элливандера. Очень обидно, что Крэб, пытаясь защитить меня, перехитрил сам себя и сломал как раз единственную мою хорошую волшебную палочку. Увы, сломана она была совсем, напополам, никаким волшебным скотчем или клеем не склеишь, поэтому половинки тоже пойдут в костер. Крэб будет доволен. Далеко не каждого лорда сжигают на дровах ценой в 1500 галеонов за одну щепочку. Грустно размышляя над этим, я вслед за Лактой вышел во двор. Небольшой садик, в котором Винс иногда играл в детстве, сейчас пребывал в полнейшем запустении. Похоже, одного эльфа для немаленького поместья действительно маловато. Единственным местом, содержащимся в абсолютном порядке, была небольшая площадка для занятий ритуальной магией. Сейчас все магические линии были стерты, и на белом, мельчайшем песке была сооружена небольшая прямоугольная поленница. Вот, Лакта все сделала, как приказал хозяин. Дубовые поленья с небольшими чурками ливанского кедра, как мне показалось, с некоторой опасливой напряженностью сказала домовуха. Спасибо, Лакта, ты все сделала правильно. Лакта рада, хозяин, чуть расслабилась единственная эльфийка рода Крэп. Что она меня так боится? Хм, я немного задумался, роясь в памяти. Ах, ясно. Ну и придурок же ты был, Винсент Крэп. Я все понимаю, что учил тебя правильно обращаться с домовыми эльфами никто иной, как Люциус Малфой, но и свои мозги иметь же надо. У Малфоев поди эльф на эльфе сидит и эльфом погоняет, а тут всего двое. Причем одна из них тебя буквально своими ручками выкормила и вырастила. Кретин. Так, нужно это дело исправлять. Успокойся, Лакта. Никаких больше шуточек не будет. Мы с тобой остались единственными живыми существами, принадлежащими тем или иным образом роду Крэп. Так что не беспокойся. Работай спокойно, и я не буду тебя просто так наказывать или подшучивать над тобой. Не знаю, поверила ли мне эльфийка, ведь раньше Винсент тоже что-то похожее говорил, и не раз, это покажет время. Сейчас же нужно заканчивать с похоронами, собирать вещи и поскорее валить за пределы Британии. Пока турнир, пока туда-сюда, меня уже и след простынет. А всякими там наследствами, которые все равно, скорее всего, уйдут в бездонную мошну Малфоев, я буду заниматься гораздо позже. Вингардиум Левиаса, произнес я и поднял опущенное на землю тело Лагана Крэбба. Аккуратно переместив его по центру будущего погребального костра, я отменил заклинание. Осталось сделать последнее. Час назад бушевавшие во мне злоба и ненависть прошли без остатка, но не было и любви. Откуда ей было взяться? Только какая-то печаль и жалость, что в сущности у не такого уж плохого человека судьба сложилась весьма нерадостно. Спи спокойно, Лаган Ричард Крэп. Если тебе так будет легче, то я прощаю тебя и за себя, и за Винса. Инсиндия. Дрова медленно и неохотно задымились. Инсиндия, Повторил я заклинание поджигания, и на этот раз дрова занялись неторопливым пока пламенем. Инсиндя. Наконец-то пламя вспыхнуло настоящей огненной стихией, полностью охватило все дерево и стеной огня закрыло от меня тело моего номинального отца в этом мире. Спустя всего десяток минут дрова прогорели дотла, не оставив ни единого напоминания о Лагане Ричарде Крэбби. Увы, етам не опергунтатунум лацум детерра фацтасунт ет интеррам паритер ревертинтур. Гласиус, произнес я охлаждающее заклинание и подошел к мгновенно остывшему кострищу. Лакта. Да, хозяин, спросила с хлопком появившаяся эльфийка. Принеси мне какой-нибудь мешок, чтобы туда можно было бы насыпать пепел. Сейчас, хозяин, взяв у Лакты обычный для магов кожаный мешок, полиэтиленом они, похоже, все еще брезгуют или просто не знают о его существовании, я руками собрал все, что осталось от предпоследнего Крэбба. Ритуал укрепления защиты Мэннера оказался прост до неприличия. Просто идешь и посыпаешь пеплом по периметру здания. Закончив эту операцию, я внезапно понял, что именно означает прах корней рода хранит и питает его наследников. Осознание того, что Винс в детстве и я в дальнейшем вынуждены были жить на своеобразном колумбарии, мне совершенно не прибавило аппетита. Впрочем, что еще ожидать от родового гнезда некромантов? Хорошо еще, что не кости и черепа, что так, что этак, жить я здесь и не собирался. Закончив с похоронами и умывшись, я приказал Лотте прибраться в ритуальном зале, а сам быстро прошелся по уже своему мэнору. Портреты в галерее смотрели на меня уже не так хмуро, но разговаривать все еще не очень хотели, да и я отвечал им полной взаимностью. Пунктом назначения была моя личная комната, где были сложены мои небогатые пожитки, что я смог сохранить после прошлых каникул. Собрав все, что мне может хотя бы теоретически пригодиться у Лусера, в обычную магловскую сумку, я с печалью подумал, что не так уж многого я и нажил за эти 3 года. Учебники, всякие тренировочные наборы реагентов для проверки моего мастерства зельеварения на каникулах, так ни разу и не использованные, хоть прям вот сейчас бери и свари что-нибудь. Одежда, метла — это хреново. К сожалению, самое полезное, что я сумел для себя купить, я имею в виду волшебную палочку, теперь в виде щепотки пепла усеивает собой землю Мэннера. Отправляться, или все же посмотреть, что там за наследство мне досталось от щедрот судьбы, или зайти к Ливандеру, чтобы, как мне подсказывал Флитвик, заказать такую же волшебную палочку, какая у меня была. Денег нет, но можно взять в кредит у гоблинов. Так, стоп, если я не собираюсь превратиться в подобие хрестоматийного Горлума, с его полной подчиненностью артефакту, мне следует уже сейчас взращивать и проковывать свою силу воли, как бы ни была отягощена магией привязанность к артефакту. В таком разрезе то, что моя палочка уничтожена, даже благо. Уж если я жертвую наследством рода Крэб, то начинающейся зависимостью от волшебной палочки пожертвовать сам Мерлин велел. Для серьезных дел деваться некуда, мне нужно будет приобрести достойный инструмент, но это все потом. А сейчас пора сказать до свидания острову. Взяв в одну руку небольшую сумочку со всякими мелочами, а в другую палочкой левитируемый баул с нажитым добром, жаль, нет денег купить испанцам гостинцев, хотя каких именно, если бы и были деньги, даже не представляю, я подошел к дымолетному камину. Сначала в министерство, а оттуда, через стационарный портал, который один на всю страну, в Испанию. На возвышении передо мной стоит массивный, древний на вид стол, за который с противоположной от меня стороны придвинуты 4 монументальных кресла, куда там Дамблдору с его псевдотроном в большом зале. В креслах сидят 4 полупрозрачные тени, а прямо по центру стола, на подставке, лежит шляпа. Я согласен. Принято. За это каждый из нас даст тебе поручение, выполнить которое ты будешь обязан. Ты не услышишь их вслух сейчас, ты их осознаешь, когда придет время. Надеюсь, ты понимаешь, что получая, по сути, 100% предоплату, ты не сможешь потом отказаться от наших требований. Неприятно, но мне некуда деваться. Хаем, я серьезно задумался. Вопрос такой, а если я не успею или не смогу? Правильный вопрос. Если ты не сможешь или не успеешь, то твой долг ляжет магическим обетом на твой род и твоих потомков, а ты сам в виде призрака будешь следующие 5000 лет рабом Хогвартса. Вместо основателей ответила шляпа. Как-то не очень справедливо получается. А где она есть, эта справедливость? Чтобы тебя утешить, скажу, что продавец тут ты. Не нравится предложенная цена, жди другого покупателя. Еще раз подумав и взвесив все плюсы и минусы, я сказал: «Я согласен на договор, так внемли же моему желанию», с пафосом произнесла основательница факультета Хаффлпафф. «Слишком много в последнее время гибнет магов, слишком мало, по сравнению с маглами, рождается, маги постепенно вымирают. Твоя плата – сделать так, чтобы магов в Британии стало больше, гораздо больше. Спаси их, сделай так, чтобы в будущей войне их и погибло меньше, а после – родилось больше. Или же многие чужие маги приняли бы власть Британии, либо еще как, мне все равно. Главное, наших магов должно стать намного больше. Мое желание гораздо сложнее», – подхватил нить разговора Салазар Слизерин. «Я видел в твоей памяти две главные фигуры будущей войны. Так сделай же так, чтобы рука Дамблдора или Волдеморта, держащая палочку, выполняла магические действия, повинуясь твоему приказу. Подчинение старшего младшему, империя, рабство, клятва, обет, дружба, любовь или как иначе, неважно. Но сделай так, чтобы хотя бы один из них подчинялся тебе, скажем, в течение 3 лет. Договор заключен», — сказала Хельга. «Но прежде чем мы начнем работу», — внезапно обратился ко мне Салазар Слизерин. «Я хочу тебе кое-что сказать». Я вернулся из воспоминаний в реальности с чувством, с толком, с расстановкой протянул: «Пиздец, вот суки и...» Глава 7. Вторая пятиминутка размышления о будущем. Я отошел от камина, кинул собранную сумку на стол, а сам упал в кресло. Что такое не везет и как же с ним бороться? Вскрывшиеся требования основателей меняли абсолютно все. Это называется: хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. В связи с вновь открывшимися фактами, разрабатывать подробные планы на будущее придется гораздо раньше, чем я планировал. Начать заниматься этим я хотел после возрождения Волдеморта и разговора с ним тет-а-тет. Уж больно Том был любителем ломать всем сложившийся расклад, так что планировать что-то до того, как я принесу ему обещанную клятву, бессмысленно. И сама клятва, ее тоже нужно хорошенько продумать. Клятвы, клятвы, клятвы, клятые клятвы. Как тяжело, что из-за одной запятой, строго как в казнить нельзя помиловать, может сломаться вся вроде бы более-менее устоявшаяся жизнь. Что ж, деваться некуда. Пришла пора хорошенько подумать, что и как дальше делать. Как говорится, лучше поздно, чем никогда, хотя раньше все же было откровенно рано. Что было бы, если я бы послал нафиг Хок после первого курса или остался, скажем, у испанцев в этом году, а так хоть на факультете некий авторитет заработал, который ой как пригодится мне в будущем вообще и при выполнении заданий основателей в частности. Итак, квесты основателей. Вот хоть заравиться, но есть у меня подспудное, чисто внутреннее подозрение, что далеко не все так просто с ними. Ибо само по себе как-то это глупо, раздавать крупные плюшки дорвавшимся до них школьникам с непомерными амбициями, а другие туда по понятным причинам и не попадают, ничего не получая себе взамен. А это в свою очередь означает то, что выдающие их имеют какую-то серьезную выгоду. Но вот в чем, что вообще нужно призраку. Тем более призраку, который, судя по словам шляпы, не помнит ничего. Вопрос-то для меня совсем не праздный. К сожалению, я так и не смог найти в библиотеке выручай комнаты никаких упоминаний о выполнении или невыполнении заданий основателей, но, судя по оговорке Волдеморта, встречи с их призраками – далеко не уникальная ситуация. Редкая, да, необычная, знаковая, но совсем не уникальная. Ладно, отставим пока Волдеморта в сторону, надо о себе подумать. Чего именно хотят от меня основатели? Равина хочет своих любимых магических исследований. Вроде бы здесь никакого второго дна нет, но формулировка, в ней не определено ничего. Обогатить мир магии великим открытием уровня, ну, к примеру, как мой хроноворот, или философский камень. Где здесь положенные при правильном целеполагании четкие и недвусмысленные определения? Где хотя бы вербальный эталон, определяющий величие или невеличие открытия? Кто будет определять актуальность открытия, или оно не важно? И, самое главное, кто будет принимать и оценивать достигнутый мной результат? Абстрактная мать ее магия, сама Равина, если последнее, то я конкретно так попал. И если я не угадаю, чего именно хотела от меня Ривенкла, то изобрети я даже что-то воистину великое, хоть новый мир создай, мне это могут со спокойной душой не зачесть. А призракам куковать тысячи лет, это, мягко сказать, не здорово. Конечно, на первый взгляд, в этом нет ничего такого страшного, но если бы все было так прекрасно, не назначалось бы это как наказание за серьезные преступления. Я думаю, что тот же кровавый барон не просто так стал привидением, убив любимую и единственную дочь Равина Ривенкла. Красивая легенда для потомков, это нужное и полезное дело, но здравый смысл и исторически доказанные факты о мстительных нравах средневековья говорят как бы немного о другом. Да и мечтающий о бессмертии Вальдемар Нехаркруксы бы плодил с угрозой для разума и души, а просто спокойненько вены бы себе порезал в туалете. И самое главное, основатели не были дураками, поэтому сама логика договора подразумевает за его невыполнение очень и очень серьезное наказание, а не награду в виде вечной псевдожизни. Так, идем дальше. Хельга Хаффлпафф. Вот уж до формулировки ее задания Ривенкла далеко, как до Луны. По сути, это даже не задание, а глупая прихоть из разряда. Сделай что угодно, лишь бы мне понравилось. Впереди война, а я что, должен буду за каждым магом с обеих сторон бегать с соской и спасательным кругом? Не дай Мерлин, пальчик порежет. А если я не успею, а я точно не успею спасти всех, что тогда? Неясно. Понятно только, что появилась еще одна причина защищать своих хаффлпаффцев изо всех сил. Никто и никогда, если это по уму, конечно, делать, не ставит цели, которые сформулированы без строго определенного числового значения. И неважно, относительного ли, типа, сохрани 50% магов от смерти, или абсолютного вроде, доведи количество магов в Британии до 100 тысяч, но числа. При такой же постановке любой мой результат может быть легко признан неудовлетворительным. Просто потому, что удовлетворительность изначально и не оговорена. Если ни к чему не стремиться, то ничего и не достигнешь. На фоне своих подружек мастер интриги Салазар Слизерин поступил как настоящий мужик и выдал мне самое простое и четко сформулированное задание. Причем больше похожее не на легко разгадываемую загадку, содержащую подсказку в самом вопросе, а на прямой и недвусмысленный приказ. Интересно было бы услышать задание от Гриффиндора, он тоже, как и Салазар, нормально формулирует свои квесты или нет, хотя, скорее всего, тут дело не в неспособности основателей четко формулировать свои мысли, тем более одна из них, Ривенкла-мыслительница, а в том, что сделано это нарочно, чтобы иметь некий люфт по управлению мной. Если задаться целью завалить меня с их выполнением, то сделать это можно очень легко. Никаких четких формулировок и числовых показателей вообще, только относительные и приблизительные. В принципе, это также означает и то, что при желании они мне могут и зачесть свои задания совершенно без проблем с чисто формальной точки зрения, но, что-то мне по опыту не верится, что меня ожидает такая халява. Не те сущности и не в те времена воспитанные. И вообще, чувствую, что что-то здесь не так, что что-то важное я упустил, но мысли что именно никак не хотят выкристаллизовываться в голове. Ладно, потом, значит, дойдет. Надеюсь, не слишком поздно. Конечно, если говорить формально, никто меня к пулемету Хогвартсу не приковывает, но зная будущее, я могу легко не вернуться после окончания войны, так как возвращаться будет некуда. Вот разрушит Вальдемар Хогвартс, там из канона ясно было видно, на какой тонкой ниточке все держалось, имя которой предатель Малфой, кто мне зачтет квесты. А скитаться неприкаянным в буквальном смысле этого слова духом мне совершенно не улыбается. Причем самое печальное, что и отсидеться на задних партах тоже не получится. Задание случайно ли, нарочно ли, хотя какая тут к херам собачьим может быть случайность, таково, что буквально впрессовывает меня в будущие события. Ведь кто знает, быть может, одного единственного неспасенного мага мне как раз и не хватит для того, чтобы зачесть выполнение задания Хаффлпафф, в наивное ожидание предположения, что кто-нибудь из иностранных магов согласится присягнуть Министерству магии Британии и стать полноправным гражданином, или что после моей нижайшей просьбы все маги резко станут размножаться как Уизли, мне почему-то ну совершенно не верится. Так что, как бы ни было это благоразумно и логично, но мне придется поучаствовать в близящейся войне. Увы, куковать мне теперь в каноне как проклятому, а все идеи отмежеваться от будущей бойни можно спустить в унитаз. Кстати, что касается знания канона, по здравом размышлении я был вынужден признать, что чем дальше, тем больше оно таит в себе для меня скорее угрозу, чем пользу, как бы это ни казалось на первый взгляд парадоксально. Кто бы ни узнал о том, что я владею информацией о будущем, тут вон вся история первой и второй британских магических построена на всего лишь одном мелком фактике знания будущего. Предсказаний Трелани, да еще настолько подробный, Дамблдор ли, Волдеморт ли, да даже Фадж, мне стопроцентно не жить. Ни один из них не простит меня за такой, по их абсолютно правильному мнению, предательский удар в спину. Да что там говорить, любой, и я в том числе, не простил бы. Освоить технику перемещения, а не копирование воспоминаний, и раздобыть где-нибудь крупную сумму денег на личный омут памяти из задач отдаленных когда-нибудь потом, но до встречи с Волдемортом резко переехала в первостепенные. Не каждый раз мне повезет, что палачи будут вести щадящий допрос, и Крэбба, чтобы прикрыть мне спину, больше нет. К слову о палачах и большой политике. В связи с новооткрывшимися обстоятельствами я должен еще раз хорошенько подумать о том, к кому именно примкнуть в ожидающей меня впереди войне. Вариант отсидеться в стороне или попробовать полавировать между двумя острыми углами, как я уже обосновывал раньше, отпадает абсолютно. Придется выбирать кого-то одного, но вот кого именно. Итак, в будущей войне целью Волдеморта будут маглы, маглорожденные и те из полукровок и чистокровных, кто решит встать под враждебные Волдеморту знамена. А вот Министерство и Орден Феникса воевали, по понятным причинам, против магов и только магов. Таким образом, складывается парадоксальная ситуация. Чтобы исполнить обет и защитить, в том числе, не убив лично, а то свой счет-то я уже открыл, как можно больше магов, мне нужно быть за Волдеморта. То есть все так, как я это еще на первом курсе обосновывал тем хогвартсцам, кто пожелал слушать и услышать. Воевать против Волдеморта не нужно. Но вопрос, нужно ли воевать за него, знал ли в каноне Дамблдор про то, что у него половина Слизерина либо уже носит метку, либо страстно мечтает о ней. По мне, так отлично все директор знал. Чай не дурак и не слепой, но ничего лично, как бы это ни напрашивалось, своими собственными руками и руками своего ордена Феникса им не сделал. Почему? Да кто это, кроме директора, точно знает? Никто. Чужая душа, потемки, а предположения можно строить любые. Например, что все же какие-то клятвы о сохранении жизни и здоровья учеников ему приносить в свое время приходилось, или просто директорская должность это определяет на магическом уровне автоматом, а за контролем соблюдения следит тот же Хогвартс. Иначе бы никто из чистокровных своих детишек туда в средние века, когда все воевали со всеми, не отправлял. Так что можно спокойно, не боясь Дамблдора, служить Волдеморту. Тем более, если отвертеться от метки и посещать в свободное от убийств время школу. И самое главное, даже после присяги темному лорду окончательно дорога света мне все равно не перекрыта. Всегда можно прийти с повинной, сказать, что осознал и проникся, открыться пред Дамблдором воспоминаниями, предварительно выкачив в омут памяти все компрометирующие факты типа канонов и квестов от основателей, и сменить сторону. Тот самый пресловутый второй шанс, который так любит ради своей пользы давать Альбус даже самым конченным подонкам, чем показывает себя политиком и манипулятором высшей лиги. И я могу отлично вписаться к Дамблдору со своим предательством. Резон тут прост. Одного только с ней подле шпионажа мало. Глобальные планы знать, это, конечно, хорошо, но помимо стратегической и оперативной разведки обязательно нужна и тактическая. А в такой малой войне она будет как бы не важнее двух первых. Веры мне, конечно же, не будет, но будет абсолютное доверие. Почему так противоречиво? А никакого диссонанса тут нет. Отсутствие первого определяется фактом, что я все же принимал учение, оно же политическая позиция, Волдеморта, о доверии. Волдеморт, не великий белый маг, вторыми шансами не одаривает. Иногда даже и первых-то не особо предоставляет, поэтому предатели у него не живут, а молит о скорой смерти, как о великом даре. Более того, если попробовать прокатить такую тему с разрешения Волдеморта, то можно стать двойным агентом. Уж пару-тройку малополезного мяса мне, что тот, что другой для пользы дела скормит, не моргнув глазом. Главное тут, не заиграться и всегда, а ждать инициативы со стороны Волдеморта, и если он не предложит такого сам, держать язык и мысли за зубами. Б. В качестве ясного и недвусмысленного намека о том, как кончают свою жизнь двойные агенты, постоянно иметь перед глазами судьбу с ней по из канона. Так что, в принципе, можно не бояться оказаться на светлой стороне, особенно перед концом канонной истории, в битве за Хогвартс. Надо будет это аккуратно обдумать, и обязательно стереть из памяти или перелить воспоминания в омут памяти, а то, не дай Мерлин, прочтет такой темный лорд. Находиться около одной или, в идеале, Обеих основных фигур конфликта имеет смысл еще и в прицеле задания Слизерина. Не знаю, было ли это прямой подсказкой или нет, но сказать магу с родовыми дарами в области некромантии, рука Дамблдора или Волдеморта, держащая палочку, выполняла магические действия, повинуясь твоему приказу, по мне, так, прямое указание к действию. Ни Дамблдор, ни Волдеморт никогда и ни за что не будут мне подчиняться, тем более в течение 3 лет подряд. Вот только нюанс. В задании ничего не сказано про то, чтобы рука колдующая была живая. Инфернал, то есть не мертвый, зомби, отлично известен даже из канона. А колдующего инфернала, то есть классического лича, видел лично я, в Долине Царей. Значит, невозможного тут ничего нет, а трудности куда уж без них. Сложность в том, что, судя по кратким беседам со знакомым мне некромантом и отсылкам в библиотеке основателей, для поднятия лича нужен очень сложный ритуал, которого я нигде не нашел, очень много магических сил и обязательно человеческие жертвы. Более того, жертвами должны быть маги. И чем больше количественно и магически сильнее будут жертвы, тем стабильнее и долговечнее получится нежить. Тот нежить-жрец Ра, который положил нашу команду в египетском подземелье, по мнению Жабо, при жертвоприношении выпил силу 10 очень сильных магов-жрецов. Смогу ли я найти и принести столько жертв? Утешает меня то, что настолько сильная нежить мне не обязательно. В формулировке ничего не сказано, какие именно магические действия должны выполняться. Так что пусть будет иметь возможность хоть слабенький люмос зажечь на кончике палочки, и все, клятва выполнена. Но вот кого брать в качестве основы, белого или темного, самым перспективным вариантом является тело Альбуса Дамблдора после того, как его кончит Снейп. Охранять могилу не будут, ибо палочку Волдеморт заберет без всякого боя. Захоронение расположено на удаленном от Хогвартса островке, куда ночью незаметно притащить полуживую жертву не составит труда, то есть все складывается один к одному. Запасным вариантом будет тушка Волдеморта после битвы за Хогвартс. Но есть одно но. Нужно где-то срочно, просто хоть из-под земли вырыть, хм, чет применительно к некроманту это звучит не очень здорово. Одного такого уже при мне вырыли в Долине Царей, найти учителя некромантии. Причем, чтобы и учил хорошо, и потребовал немногого, вроде личного ученичества в течение 10-20 лет или огромной суммы денег. И на примете у меня было всего 2 таких кандидатуры. Но раскрутить Волдеморта на учебу будет нереально сложно, просто из-за его занятости. А вот второй. Надеюсь, Барти сведущ в данной дисциплине и сможет мне преподать хотя бы основы. А дальше я уже сам. Если Моуди, это Барти, конечно. А то есть у меня некие сомнения. Либо тот слишком хорошо притворяется, либо, ладно, это были среднесрочные планы. Теперь пришла пора прикинуть в черне глобальные, а также разработать перечень действий на ближнюю перспективу. С этого момента в пустоту канет плавание по течению, и на сцену выходит четкое планирование по 3 временным горизонтам. В долгосрочной перспективе нужно воспользоваться ситуацией таким образом, то есть так составить планы, чтобы после решения проблемы с Волдемортом я не только не был посажен в Азкабан, но и имел за собой готовую структуру и средства для обширных магических исследований, чтобы закрыть заказ Ривенкла. Это может быть как преданная лично мне, либо уже существующая чужая, в которую я смогу войти на устраивающих меня условиях. Например, невыразимцы. Надо этот вариант хорошенько продумать и все, что можно, узнать про них. Также, следует помнить, что жизнь – это игра командная, а победа в таком типе игр на 90% зависит от людей, что стоят с тобой в одном ряду. Поэтому уже сейчас нужно присматривать тех, кто станет играть именно в моей команде. Это, прежде всего, мои одноклассники и сокурсники, плюс-минус курс, и именно из них за ближайшие год-два я обязан выковать себе дружину. Все внешнеполитические предпосылки для этого есть, нужно только корректно использовать возможности и правильно разыграть сданные мне каноном на руки карты. Помимо окружающих меня подростков следует поднять голову повыше и внимательно оценить действующих глав родов и семей. В данном разрезе совсем по-другому теперь выглядит мой возможный брак с Трейси. Род Дэвисов чистокровный, с этим проблем не будет. Не знаю, как у них там дела с деньгами, но по виду они не бедствуют, так что еще одним камнем на шее у меня не повиснут. Плюс, у Трейси есть брат, он же наследник семьи, так что неприятных проблем с возможными тяжбами за наследство у меня не будет. Ну и наконец сама Трейси. О, это так приятно, когда девочки бегают за тобой. Эти взгляды, эти робкие слова, эти любовью светящиеся глаза. Это льстит неимоверно, причем, неважно, в каком возрасте это происходит. Вот только длится это все далеко не вечно. Хрупкие девочки-подростки очень быстро превращаются в девушек, разлюбят или находят себе более податливую цель, становятся женами и матерями. И в отличие от мужчин, которые где-то в глубине сердца через всю жизнь пронесут трепетные чувства к своей первой любви, женщины намного прагматичнее. У них такие вот чувства, из-за вовремя открывшихся глаз, в большинстве случаев перерождаются, если не в ненависть, то в неприязнь и насмешку. А жить в тесном магическом мирке Британии, где тебя очень сильно не любит одна из чистокровных и небедных леди. Нет, у меня и так врагов достаточно. Поэтому, с одной стороны, тут важно не очень уж сильно показать свою заинтересованность в брачном договоре, а с другой, и время не упустить. Трейси, да, я не люблю ее, но в то же время я не люблю здесь вообще никого. Да, глаз на округляющиеся формы Боунс падает иногда, но гораздо чаще он падает на хогвартскую преподавательницу астрономии, где ух как все привлекательно. Но и что из этого? Да ничего. А смог бы я полюбить Трейси, или хотя бы привыкнуть к тому, что она будет рядом со мной всю жизнь? Она не уродина, хотя и не писаная красавица, быть может, еще расцветет, повзрослев. Трейси, шатенка с огромными глазами, а мне всегда нравились такие типажи. Голосок у нее, конечно, слегка рисковат, но это не самый страшный недостаток. Фигура у нее еще пока детская, только начавшая наливаться где следует, так что там будет дальше, пока непонятно. Может и в корову превратиться. Был у меня в прошлой жизни такой прецедент с одной знакомой, а может и остаться такой же по девичьей стройной на всю жизнь, а может и похудеть, БРР. Так что, как это ни странно, никаких серьезных и обоснованных причин отталкивать девушку у меня нет. А вот получить в местном магическом мире, кстати, нужно хорошенько подумать, чем мне может помочь род Лусера, некоторого защитника, да и вообще тесные родственные связи, было бы очень полезно. Сама судьба подталкивает меня к ней. Так чего еще тогда мне надо-то? И да, если то, что я чувствовал во время действия приворотного зелья в прошлом году, хотя бы наполовину похоже на испытываемое ко мне магогенетическое влечение Трейси, то ее можно только пожалеть. И заодно понять, что любить она меня будет вечно и очень-очень сильно, что положительно скажется на семейной жизни. Наверное, этим нужно обязательно заняться, но чуть позже. На мой взгляд, рождественские каникулы – самое время для торжественного визита одного лорда к другому. Сейчас же я должен сделать то, чем хотел поначалу пренебречь. Меня ждал банк Гринготтс и наследство рода Крэп. Глава 8. Наследство. Добро пожаловать, лорд Крэп. Именно такими словами, вежливо вставая со своего стульчика в общем зале, поприветствовал меня поверенный рода Крэп Гоблин Сребросмит, когда я подошел к его конторке в холле банка Гринготтс. «Добрый день», — кивнул я ему и встал в конец недлинной очереди. «Нет-нет-нет, лорд Крэп, прошу вас, в отдельный кабинет. Прошу извинить», — теперь гоблин говорил трем стоящим в очереди передо мной магам, «но правило есть правило». Полноправным лордом, гоблин выразительно взглядом указал на мое кольцо на мизинце, «услуги нашего банка предоставляются отдельным порядком. Вы можете перейти в любую другую очередь. Я не думаю, что моя конторка освободится слишком скоро». Кабинет для услуг в отдельном порядке внушал. Похоже, последний раз его обстановку меняли в правлении королевы Виктории или сразу после нее. Позолота, много полированного дерева, лепнина, хрустальная люстра, тяжеловесная помпезная мебель, зеркала во весь рост, гобеленовые обои или, скорее всего, настоящая узорчатая ткань. Похоже, этот же дизайнер оформлял и помещения Хогвартса, и если не все, то гостиную и спальни факультета Слизерин уж точно. У хаффлпаффцев все было попроще, но зато у нас есть омут памяти в гостиной, за стоимость которого, как я узнал, по дороге зайдя в пару лавок, торгующих артефактами в косой аллее, можно оформить сразу три оставшихся факультета. Гоблин показал мне рукой на роскошное кресло у стола, сам обошел и сел в такое же, правда, изготовленное специально под гоблинские габариты. Чай, кофе, сок, огневиски, лорд, спросил меня Сребросмит. Потом, если можно, ответил я. Хорошо. Итак, лорд Крэп, не тратя времени на пустые разговоры о погоде, гоблин сразу же перешел к сути вопроса. Для начала, Позвольте вас поздравить с получением титула лорда. В таком возрасте это достаточно редкое явление за последние столетия. Вы, наверное, пришли по поводу наследства и процедуры проверки на магические дары. Хм, черт, как же я мог забыть о такой великой плюшке, как выдача наследства и великой силы после проверки на магические дары. Ну-ну, сейчас, как бы не так, это все же магический мир, а не ненаучная фантастика. Да, а это бесплатно, стоимость процедуры – 50 галеонов. И еще столько же стоит разрешение Министерства магии на проведение темномагического ритуала. С какой это стати проверка на магические дары стала вдруг темным ритуалом, удивился я. А у Министерства практически все, что требует пролития крови, записано в темномагические знания. Как вы, маги, с такой позицией еще размножаться умудряетесь? Там ведь тоже, почти каждый, ХМ-процесс требует пролития крови, тихо пробурчал себе под нос гоблин. Тихо, но достаточно отчетливо, чтобы я его брюзжание разобрал. В вашем случае, однако, разрешение не требуется. Прерогатива лордства, при вступлении в главенство родом пройти проверку на магические дары, не уведомляя и не платя министерству. Один раз, что касается оплаты за само проведение ритуала, предыдущий лорд Крэп, как этого и требуют традиции, оплатил полную стоимость заранее, сразу же после вашего рождения, и то хлеб, а то я совсем на мели. Уж это вы мне можете не рассказывать. Кто, как не я, полностью в курсе вашего финансового несостояния. Ваше решение? Так, стоп, прежде чем я начну принимать любые решения, у меня вопрос. Да, министерство. Что министерство? Не будет ли иметь каких-нибудь претензий ко мне? Ведь я стал лордом потому, что мой отец ХМ умер. Скажем так, в принципе, не должно, ибо вас признала магия. Этого достаточно. Мы все же не могли, хотя в последнее время перенимаем от них много всякой ерунды. По счастью, древние договоры все еще в силе, и вам, лорд, достаточно заполнить стандартный бланк, где указать все так, как вам выгодно. И это будет считаться правдой. И что, я могу назвать любую причину смерти моего отца, и никто не будет проверять, хоть косточкой вишневой подавился, а что, с этим есть какие-то проблемы, без дозволения главы рода, чье место сейчас ваше по всем писанным и неписанным правилам, министерство не имеет права лезть в дела древнего чистокровного рода, и да, самой классической, если можно так сказать, причиной смерти считается драконья оспа, особенно лет 10-20 назад было это обширно, да, можно сказать, эпидемия. Так что, если и вы что-то такое напишете, вопросов к вам не будет. Совсем-совсем, помня канон, не поверил я, и правильно сделал. Конечно, бывает всякое, замялся гоблин, но лично вам бояться, можно не сильно. Почему? При всем к вам моем уважении, лорд Крэп, с вас министерству нечего взять. Фух, выдохнул я, прям камень с души упал. Значит, мои глобальные планы, начинающиеся с возвращения в Хогвартс, останутся неизменными. Пока. Тогда вернемся к вопросу о проверке на родовые дары. Вы согласны? Спросил меня поверенный рода Крэп. А эта проверка не опасна? Абсолютно. Абсолютно опасна или абсолютно нет? Уточнил я. Хех, настолько широко, что и акула позавидует. Расплылся в клыкастой ухмылке гоблин. А вы, я смотрю, лорд, знаете толк в игре словами. Проверка на родовые дары совершенно безопасна. Тогда мой ответ – да, я согласен. Я хочу пройти проверку на магические дары. Пойдемте за мной, встал из-за стола гоблин. Чтобы попасть в ритуальный зал, точнее сказать, в ритуальную пещеру, пришлось немного, минут 5, покататься на гоблинских тележках. Что можно о них сказать? В каноне и фаноне ими ужасались, восхищались, но лично мне они не показались чем-то достойным особого внимания. Обычные американские горки, которые я даже в мое полусоветское юношество успел зацепить чуть-чуть. Касательно чистой физиологии, то если немного на попес ехать по сиденью вниз, то получается очень даже ничего, совсем не укачивает. И плевать на то, что коротышки рядом смотрят презрительно. Для чего они тогда делали тележки с эффектом морской болезни, как не для того, чтобы насмехаться над магами. Я же их веселить и блевать на ходу не собираюсь. Хотя, скорее всего, просто перед посещением нижних ярусов маги, слабые головой и желудком, пьют какой-нибудь соответствующий эликсир. Не поверю, что за всю историю существования цивилизации маги ничего такого не придумали. И совершенно ясно, почему Хагрида тут так укачивало, он слишком высокий, соответственно, и амплитуда перемещения головы у него гораздо больше. Ритуальный зал меня не впечатлил. Быть может, окажись я здесь сразу же после попадания в тело Крэбба, я бы еще поахал, глядя на светящиеся линии сложнейших ритуальных фигур, но сейчас, после 3 лет учебы и, соответственно, 3 насыщенных лет не отпусков, хотя исходя из моего внешнего возраста пока еще это называется каникулами, а также виденных 5 различных ритуальных залов, особо восхищаться тут, в принципе, было совершенно нечем. Да, хороший зал, ничего не скажешь, я бы в таком поработал, но и не что-то невероятное. Самого ритуала я не запомнил, потому что после обильного кровопускания и поданного мне кубка с ритуальным напитком из вина и крови я банально отрубился. Если рассуждать с точки зрения эффективности ритуала, то так даже лучше, так как в таком случае маг гораздо сильнее открыт для магии. Разбудили меня приблизительно через 2 часа, когда ритуал был закончен. Гоблины напоили меня кровотворным, и в сопровождении Сребросмита я через короткий аттракцион русско-американских горок отправился обратно в шикарно обставленный кабинет. Мы опять сели в кресло, отпили немного напитков. Я, чая, а гоблин, чего-то там своего травяного, или грибного, хрен их, зеленомордых, знает, но пахло из его чашки мерзковато, похоже на содержимое пакетика грибного офисного супа типа горячей кружки. Помолчали. Хаем, прочистил горло мой поверенный и зашуршал официального вида свитком, который был выдан проводящим ритуал старым-престарым гоблином. Сребросмиту еще бы шапочку на голову белую, и получился бы ну чисто доктор в платной поликлинике, желающий еще на что-нибудь развести своего пациента. Не нужно вытягивать паузу, мистер Сребросмит. Или в моих анализах что-то не так, не удержался я от насмешки. Но гоблин ее, понятное дело, не понял. Можно и так сказать, когда вас осматривали в детстве, и тут я даже усомнился, а точно ли гоблин не понял моей подначки, или это так совпало, у вас были 3 родовых дара, некромантия, темная магия, магия крови, целительство, светлая магия, но сейчас ритуал показал всего лишь 2 из них, это весьма необычно, каким-то образом вы умудрились лишиться части своего родового магического наследства, и более того, один из даров превратился в свою полную противоположность. К сожалению, вы теперь абсолютно бездарны в светлом целительстве, да и прочая светлая магия будет вам даваться очень непросто. Ожидаемо, подумал я, вряд ли за принесение в жертву на родовом алтаре родного отца, бывшего светлым магом, меня кто-нибудь поощрил бы в светлой магии. Хотя нет же светлой и темной магии, это все клише политиканов, которые тут вещают с трибуны газет, а на 5-м курсе... еще и со страниц учебников, или все же есть, или это просто некоторые маркеры направления, для простоты называемые темными и светлыми, нужно отложить, разобраться, позже. С другой стороны, продолжил гоблин, уровень ваших магических сил после принятия перстня лорда повысился, теперь вы волшебник средней силы, пусть и младшего уровня, отлично, действительно, хоть что-то хорошее, например, теперь наконец-то я стану варить зелья, утру нос с нейпу и займусь изучением по-настоящему серьезной магии, той же некромантии. Быть может, мой восторг непосвященному оказался совершенно непонятен, однако пропавшая скребность в зельеварении на самом деле была для меня очень и очень приятна, ибо освобождает невероятное количество времени от учебы на более важные дела. Заключенное еще на 1-м курсе соглашение с нейп Спраут по поводу зельеварения и некоего мистера Крэбба все еще продолжало действовать, поэтому учить учебник зельеварения мне приходится от корки до корки, причем и с максимальными подробностями, и написанием кучи эссе, а это очень много информации, очень. При этом, если поначалу я вполне законно ожидал, что в Хогвартсе мне, взрослому, будет учиться достаточно ненапряжно, то всемогущее время во всей красе показало, как я ошибался, начиная с 3-го курса, с заметным усложнением предметов, быть может, для ребенка магов это было и не так, у меня появились первые серьезные проблемы в учебе с соответствующим исчезновением свободного времени вообще как понятия. Оказалось, что для взрослого и состоявшегося магла с научно-техническим складом ума изучение магии, это постоянная и непрерывная мучительная ломка себя через колено. Куда там Круциатусу, он хоть менталитет не разрывает на куски, как информация о процессе творения чар, когда иногда 2×2, 7, а от фазы луны и положения звезд может быть и 10, и минус 5, когда, каждый раз взмахивая палочкой и совершая магическое действие, Думаешь, как? Ну как, блять, это возможно? Это же невозможно вообще в принципе. Это нарушает все законы природы. Ну никак не может человек управлять энергиями таких порядков. Тогда учебе приходится уделять практически все свободное время. Остальное высасывают отработки и редкие посиделки в выручай комнате, где я, зачастую бессистемно, как при нетсерфинге, читаю всего понемногу. А ведь помимо учебы и самопросвещения есть еще и факультетские дела, где необходимо поддерживать мое положение в неформальной иерархии, и друзья хаффлпаффцы. А друзья ой как много стоят, если мерить их по затратам личного времени. Слава Мерлину, я не состою в команде по квиддичу, а то бы пришлось красть у Гринджер маховик времени. Да, это нередко случается. Магия и рот вам благоволят. Что-то особенное вы совершили, не так ли? Во всю пасть гнусно и понимающе усмехнулся гоблин. Тварь, все-то ты отлично знаешь. Меня перекосило. Непроизвольно в руках появилось ощущение сухости, той самой, которую дает щепотка пепла в горсти. Уж что-что, а ритуалист, поди, четко описал в свитке заключение мою метку отца-убийцы. И, кстати, радостная новость. Раз гоблин ничего не говорит и, главное, не воротит от меня свой длинный нос, значит, печати предателя крови за убийство родного отца я не получил. Не обманули меня схизматики. Это также означает в частности то, что мой долг инквизиторам честь по чести нужно будет когда-нибудь выплатить. Неважно. Продолжайте. А собственно, на этом все. Магия крови, некромантия, сильные родовые дары. Кроме светлого целительства вы больше ни в чем не бессильны. Да, еще один приятный нюанс. Если вы этого еще не знаете, но с точки зрения магии наследник и лорд, совершенно разные объекты. Наследник Крэбб для магии умер, поэтому ни ваши волосы, ни кровь, ни прочие материалы, собранные до принятия вами перстня лорда, теперь не имеют соответствующей магической силы, и на вас через них нельзя никак воздействовать. Отлично, это была неожиданно приятная новость. ХМ, если разные объекты, а моя клятва Малфоим, к сожалению, с ней ничего сделать нельзя. Из-за того, что Лаган Крэбб не был лордом Крэбб, он не мог принести, как бы этого ни хотелось лорду Малфою, полноценную родовую вассальную клятву. Дело все ограничилось личными комментациями, его и вашей, Люциусу Малфою и Драко Малфою соответственно. Однако из-за того, что ваш отец находился тогда в стесненных, скажем так, обстоятельствах, клятва так и не стала полноценным аммажем. Вы и ваш отец принесли, говоря обобщенно, магические фуа, но аммаж так и не был заключен. Таким образом, вы перед Драко Малфоем имеете обязательства, а он перед вами, нет. Именно из-за этого перекоса по своей воле вы вернуть перчатку Драко Малфою не сможете. Нет его обязательств перед вами, значит, невозможно их ему и нарушить. От принесенной таким образом клятвы верности вас может освободить Драко Малфой только он. Напомните мне, какие у меня обязательства перед Драко. Стандартные. Вы обязуетесь не причинять вреда Драко Малфою и его жене, не покушаться ни на его личность, ни на его имущество, ни на его честь, ни на его магию, оказывать помощь в размере своих личных возможностей. Как получилось, что из этого списка выпали дети? Крэбб в качестве клятвы выбрал такую форму, какую раньше приносили победителю в личном поединке сильные и богатые побежденные. Чтобы род не сильно пострадал, клялись именно так. Как Лаган Крэбб умудрился сделать так, чтобы Малфой на такую клятву согласился, мне неизвестно. Молодец он был, что тут сказать, подумал я. И еще, я правильно понял, что не нападать, не значит обязательно спасать, да. И если нападет на меня он, то я имею право защищаться, да. То есть я не могу его убить, но могу спокойно пройти мимо умирающего, при условии, что ничем не могу ему помочь прямо на месте. ХМ, серая зона. За соблюдением клятвы следит сама ваша магия, и как она воспримет тот или иной спорный момент, по духу или по букве, неизвестно. Однако если следовать букве клятвы, то да, вы не обязаны спасать его. ХМ, задумался я. Конечно, хочется Малфоим отомстить, но, сука, только сейчас до меня дошел один неприятный факт. Малфой, внезапно, тоже маги, и тем самым они подпадают под данный мною обет Хельги Хаффлпафф. Защити и спаси. Дальше уже идут вопросы наследства. Продолжить сейчас или завтра, когда вы немного отдохнете? Пожалуй, нет, ответил я. Завтра, нет, я имею в виду, давайте начнем прямо сейчас. Воля ваша, равнодушно пожал плечами гоблин и начал просвещать меня по поводу наследства и связанных с ним проблем. Растянулось это действо на несколько часов, в течение которых я, продираясь сквозь жуткие канцеляризмы, буквально по словечку выдавливал из поверенного рода Крэп, то есть теперь уже из моего поверенного, жизненно важную информацию. В процессе не раз и не два мои глаза пытались вылезти на место бровей, а брови уехать куда-то на затылок. А уж сколько раз гоблин весьма с выразительной миной лорду не пристало так грязно и площадно ругаться. Смотрел на меня, когда у меня просто не оставалось печатных слов, чтобы выразить отношение к кое-каким фактам. Итак, поправьте меня, мистер Сребросмит, если я неправильно вас понял, решил я суммировать и проговорить вслух полученную информацию. Для того, чтобы я смог разблокировать доступ к своему наследству, мне следует заплатить стандартный, можно даже сказать, традиционный налог в размере 1/493 от общей стоимости предметов и денежных средств, находящихся в наследуемых сейфах, плюс 1 галеон. Сверх этого, согласно принятому Министерством магии закону о поражении в правах бывших пожирателей, а также их наследников и лиц, находившихся под следствием по этим делам, заплатить дополнительный налог в 5/493, так, да, а кто проводит оценку древности в моем сейфе? Министерский чиновник, банк, оценку проводит банк Гринготс. Хорошо, если у меня на балансе нет высоколиквидных активов, а только артефакты, что в этом случае? Как быть с налогом на наследство? Если у вас на счету нет денег, то можно часть артефактов заложить или продать на аукционе. Хорошо, тогда так и поступим. Гоблин замялся, а потом несколько виноватым голосом проговорил. Хм, видите ли, лорд Крэп, банк Гринготс всегда вел, ведет и будет вести дела максимально честно, даже если это, как случается довольно часто, идет в убыток нам, гоблинам. Принесенные клятвы не оставляют нам никакого выбора. И, гоблин вздохнул и продолжил. Однако волшебники не отличаются такой же чистотой, хм, ведения дел, да, особенно в последние годы. Не понимаете? Хорошо, объясню проще и подробнее. Цена на каждый артефакт уже давным-давно определена для того, чтобы не было возможности обмана при выплате налога. Скажем, если оценить дешевле, то министерство недополучит средств, а если дороже, то уже наш клиент потерпит убыток. Но в последнее время, в связи с официальной политикой гонения на темную магию, реальная рыночная стоимость многих артефактов оказалась очень занижена. А у вас в сейфе, лорд Крэп, большинство артефактов именно такие. Второй достаточно неприятной деталью является то, что банк Гринготс не имеет права, хорошо еще, что это правило касается выкупа только наследственных предметов, совершать сделки, минуя официальный министерский аукцион. Надеюсь, вы понимаете, что это означает. Это означает, что у меня в сейфе куча запрещенных к продаже артефактов, которые хрен продашь на открытом аукционе за достойную цену, а продать их на черном рынке не получится, пока я не заплачу за них уйму денег. То есть официально мое наследство стоит кучу галеонов, а реально, горстку кнатов. Замкнутый круг. Ведь пока я не заплачу положенных денег, доступа к содержимому сейфа крэббов у меня не будет. Гоблин согласно кивнул. Да, и учтите, лорд Крэб, выплаты министерству имеют наивысший приоритет перед всеми остальными. И еще я должен вам сообщить, что поверенный рода Малфой посылает теперь запросы о снятии денежных средств со счета Крэб каждые 5 минут. Угу, то есть все деньги, которые я выручу за продажу артефактов и книг, пойдут сначала министерству, а потом Малфою. Да, и какой у меня выход, если я хочу сохранить один или несколько артефактов? Самый простой, вы должны внести некоторое количество средств и разблокировать свое наследство. Знать бы еще, где эти самые некоторые средства найти. Вы меня случаем не проспонсируете, вы знаете наши ставки по кредитам. Да уж, ваши ставки. 100% в год это, мягко говоря, негуманно. Хм, хотя посчитайте, пожалуйста, мистер Сребросмит, такой вариант. Я беру у вас кредит, плачу налог на наследство этим жадным как ГОПЭЭ, драконы, министерским чинушам, а потом вы выкупаете у меня ненужные артефакты согласно их оценочной стоимости. Это возможно, но я сразу вынужден вас предупредить, что далеко не за все артефакты мы дадим их настоящую цену. Те, что достаточно распространенные, банку проще купить на черном рынке. На них, после процессов 80-х, как я уже говорил, Цены очень сильно упали. Хорошо. Посчитайте такую возможность. Хватит ли содержимого моего сейфа на это? Хватит. А есть ли в этом для меня смысл? Получу ли я хоть что-нибудь? Деньгами, имеется в виду? То есть после реализации я останусь в плюсе или около нуля? Вы останетесь в плюсе. Так, уже хорошо. Смогу ли я сохранить часть артефактов? Скажите, какие именно вы хотите сохранить? Сами понимаете, что именно от этого и будет зависеть финальная сумма. Я еще раз прочитал список. Куча артефактов неизвестного назначения, книги по темной магии, боевые артефакты, мечи, ритуальные кинжалы. Кстати, я достал из бедерных ножен почерневший, но оставшийся все таким же крепким клинок, и положил его перед напрягшимся гоблином. Вы не можете сказать мне, что это такое. Гоблин вытащил из ящика стола перчатки из мелкой драконьей чешуи. Из небольшого ларчика на свет появились очки гротескной формы с набором чрезвычайно крупных, вогнутых линз разного цвета и формы. Сребросмит сначала внимательно рассмотрел нож через свои линзы, а потом аккуратно, кончиками пальцев взял его со стола. Еще пара минут, и он ошарашенно откидывает очки на лоб. Откуда у вас он? Легендарный черный клинок. Отличный боевой артефакт и одновременно превосходный ритуальный предмет. Магия, жертвоприношение, обычный клинковый бой, он годится для всего. Не хотите продать его банку? И почем? Невооруженным глазом, даже моим, было видно, что у гоблина жадность борется с жадностью. И денег жалко, и артефакт охота получить. Наконец, скрипящим голосом гоблин выдавил из себя. Половина. Заинтересованно подстегнул я гоблина. Нет, 2/3 вашего долга министерству. Заманчиво. Я подумаю. Полностью. Мы оплатим ваш долг, лорд Крэп. Полностью. Я подумаю еще сильнее. Я понял ваше предложение, мистер Сребросмит. Но, если не секрет, чем этот клинок так дорог? Гоблины по-любому останутся в пролете. Не хватало мне еще поссориться с инквизиторами, загнав на сторону подаренный ими лично мне освященный предмет. Клинок хладного железа, которым было совершено жертвоприношение сильного мага. Понятно. Хороший артефакт. Буду иметь в виду. А пока, я вернулся к списку, взял со стола гоблина перо, макнул его в чернильницу и прямо на списке начал выставлять цифры. Омут памяти, в первую очередь. 1. Книги по некромантии и магии крови. 2. Артефакты, связанные с магией крови и некромантией. 3. Потом некоторые редкие ингредиенты. 4. Вот, я передал гоблину свиток. Все остальное было уже не так важно и дорого мне. Книги, пусть и учитывая библиотеку основателей, в принципе, тоже на всякий случай лучше сохранить. Мало ли, в родовом сейфе окажется что-то такое, что никогда не вносили в Хогвартс. Все же специализация рода, как-никак. Гоблин послушно защелкал счетами, поминутно сверяясь со списком артефактов и с прайсом действующих сейчас на рынке цен. Потом немного подумал, что-то подчеркал в моем списке, после чего протянул мне его обратно. На свитке были зачеркнуты числа 4 и 3, а рядом с цифрой 2 поставлен маленький знак вопроса. Как видите, частично вы сохраняете то, что пожелали. По поводу цены на книги я не уверен. Быть может, хватит и ингредиентов, а может быть, и нет. Все зависит от момента продажи. Не густо. Выходит, я получаю из наследства только омут памяти и книги по некромантии и магии крови, и больше ничего, увы, но это так, лорд Крэп. А вот такой вопрос. А я могу не получать наследство? Пока, да. Такой вариант вполне возможен. И хочу вам по секрету сказать, что ваш сейф будет далеко не первым таким. К сожалению, нынешняя экономическая политика министерства, введенная относительно недавно, лучше любой войны уничтожает знания и умения в области древней магии. С другой стороны, такие сейфы можно рассматривать, как ядро знаний для будущих поколений. Гоблин помолчал, а потом грустно, еле слышно пробормотал себе под нос. Если министерство не найдет, как наложить на них свою лапу, надеюсь, на невыплаченный налог на наследство не начисляется пеня? Нет, вы просто не получаете наследство, ведь прежде, чем получить, вы должны заплатить, а не наоборот. Сначала деньги, потом наследство, поэтому описанная вами ситуация с пеней невозможна в принципе. К счастью, чиновники Министерства магии до такого еще не додумались. Ваше решение, я задумался. С одной стороны, разбазаривать то, что веками собирал род Крэп, как-то совсем не камильфо. С другой стороны, ну жил же я как-то без всего того, что лежит себе спокойно в сейфе, и дальше проживу без этого. Но омут памяти. Он был позарез мне нужен для моих планов, а тут такое роилище. Не надо искать этот артефакт по черным рынкам, потом где-то доставать в оплату немалые деньги, а меньше чем за 5000 галеонов со мной даже разговаривать не собирались, покупать, легализировать. Эх, и жаба душит. И принимать решение следует не только из соображений в будущем может быть пригодится, но и нужно срочно здесь и сейчас, иначе до будущего банально не дожить. Так что, отбросив ненравящийся и мне, и, судя по всему, гоблину тоже, вариант с замораживанием наследства, я подумал-подумал и согласился со своим поверенным на предложенный им размен. Итогом такого решения стало то, что следующие дни оказались у меня заняты погружением в магическое право и общением с бюрократией магического мира, которая, несмотря на свою немагловскую природу, оказалась абсолютно такой же, как обычная, жадной, костной и ленивой. Решать проблему пришлось барашком в бумажке, деньги на которого взять можно было только в одном месте. Правда, на этот раз, перед тем как заключить договор, я в сумме 10 часов терзал Сребросмита, вникал в каждую буковку договора, читал указы и правила, на которые ссылался документ, донимал уточняющими вопросами и требовал разъяснений по поводу возможного двоякого толкования некоторых спорных моментов. Ко всему прочему, я еще потребовал повторной клятвы на честность ведения дел с моим родом, чем, с одной стороны, обидел гоблина, а с другой, нехило успокоил его тем, что нынешний лорд Крэп, нелегковерный дурак, надо, в конце концов, учиться на своих ошибках. Хватит мне и гильдейских приключений. Как бы там ни было, как я не оттягивал неприятный момент, но кредит все же взял. Ненавижу быть должным, во всех смыслах этого выражения. Отдельной строкой шли танцы с бубнами, которые мне пришлось исполнить, чтобы Малфой не получил взятых мною в долг денег. Как объяснил мне гоблин, ваш долг роду Малфой. Именно роду, а не Люциусу Малфою. Да, именно роду. Так вот, ваш долг сейчас составляет, округляя до галеонов, 16 578 галеонов. Мда, сурово, дорого же сейчас стоит купить суд. Хорошо, то есть плохо, но деваться некуда. Какая процентная ставка по этому долгу? Хм, видите ли, согласно неписанным правилам, принятым у магической аристократии, в случае некоего особого интереса заимодатель может получить свой судный процент не только в денежной, но в какой-либо другой форме по взаимному согласию сторон. Так как лорд Малфой взял все проценты вперед вассальной клятвой Лагана Крэбба, данный долг является сейчас беспроцентным. Хоть что-то хорошее, со вздохом сказал я, а то получилось бы очень смешно. Я беру у гоблинов кредит, между прочим, не кислый такой, почти 11 тысяч галеонов, под 100% в год, чтобы отдать долг, который дан под 0% годовых. Мда. Пришлось делать очередной обезличенный счет, брать кредит наличкой, тут же класть монеты на министерский счет обратно через банк, и для всего этого оформлять кучу бумаг и пергаментов, бегать между отделами Министерства магии и банком Гринготтс. Но в итоге, как я не устал, дело было сделано. К концу четвертого дня я, жутко проголодавшийся и усталый, наконец-то завершил все свои дела и смог спокойно отдохнуть в теперь уже точно моем родовом гнезде. Интерлюдия 2. Кстати, лорд Крэп, вы знаете, что за кольцо вы носите у себя на пальце? Да, это кольцо рода Крэп, ответил молодой лорд и ушел. Сегодня его дела в банке были завершены. Сребросмит подождал, пока за новым лордом Крэпбом закроется дверь, убрал с лица вежливую улыбку и снял артефактные очки. Гоблин, в отличие от мальчишки, какой он к древним властителям глубин лорд, еще грибная мука из-под когтей сыпется. Внимательно рассмотрел и безошибочно понял, что за кольцо незаметно сидит у волшебника на пальце рядом с перстнем Крэббов. Все же истории знаменитых артефактов Сребросмит в детстве читал вместо любимых всеми остальными сверстниками сказания о великих гоблинах, проливших моря крови и мастивших трофейными костями магов подземные дворцы, благодаря чему, кстати, и стал поверенным рода, а не простым охранником или рудокопом.